Глава 20. «Молли! Молли!» Это мистер Престон зовет меня с соседнего барного стула, поддерживая за спину двумя руками, чтобы не дать мне упасть. В лице Анжелы сплошное беспокойство, когда та захлопывает ноутбук. «Я в порядке», — бормочу я. «Еще чего?» — качает головой Анжела. «Ты же в обморок хлопнулась, Молли. Если бы мистер Престон тебя не поймал, ты бы грохнул со стула и костей не собрала». Я чувствую головокружение, все как в тумане. На краю моего зрения роятся световые пятна. «Вот так, ну же», — успокаивает мистер Престон. «Молли, дыши глубже». «Я дышу, как он велит». «Она снова среди живых», — сообщает мистер Престон Анжеле, выпуская меня из объятий. «Не нужно паниковать». «Взгляните, что я наделала», — бормочу я. «Я запятнала этот отель, наняв крысу. Крысу по имени Лили». «Послушай-ка, юная леди», — поворачивается ко мне мистер Престон, — «не допускай одну ошибку дважды». «Какую ошибку?» «Не относись с предубеждением», — поясняет он. «Ты уже знаешь, чем это может закончиться. Есть лишь один способ установить истину». «Какой способ?» «Позволит Лили самой за себя сказать». «Но она же и двух слов связать не может», — встревает Анжела. «Но говорить она может», — возражаю я, — «со мной, когда ей комфортно». И не сразу. Мы решаем, что нужно хотя бы попытаться заставить Лили объясниться и защитить свое доброе имя. План рождается тут же. «Ты уже достаточно пришла в себя, чтобы пойти за ней?» — спрашивает мистер Престон. «Да», — я слезаю с барного стула, чтобы проверить свою устойчивость. «Мне уже гораздо лучше». «Это правда, по большей части. Во всяком случае, мир перестал кружиться перед глазами». «Давай, Молли, иди», — отвечает Анжела, — «и не забывай дышать». Я киваю обоим, торопливо покидаю сошел и направляюсь вниз, в раздевалку для горничных, где и нахожу Лили, надевающую униформу перед новым рабочим днем. Все ее лицо вытягивается, когда вместо «доброе утро» я говорю, «нам следует обсудить дело чрезвычайной важности», а затем приказываю ей подняться в сошел. По возвращении я нахожу мистера Престона и Анжелу, там, где я их оставила. Увидев их, Лили замирает, как вкопанная. «Что происходит?» — спрашивает она почти шепотом. «Именно это мы и хотим выяснить», — отвечаю я. Мистер Престон встает, когда мы с Лили приближаемся, и предлагает ей свой барный стул. «Прошу, присаживайся, Лили». Сидит она неподвижно, избегая зрительного контакта со мной. «Лили», — начинаю я, — «вероятно, ты угодила в неприятную ситуацию, но у нас... пока нет в этом уверенности. Мы хотим дать тебе возможность объясниться. И хочу сразу предупредить, мы не считаем тебя воровкой, негодяйкой или убийцей. Это мнение было бы предвзятым и безосновательным». «Молли пытается сказать, — помогает мистер Престон, — что мы помним о презумпции невиновности». Анжела ставит на стойку свой ноутбук и открывает его перед Лили. «Мы хотим показать тебе это», указывает Анжела на монитор с главной страницей сайта книжныйгриф.com. Затем она знакомит Лили со всеми товарами мрачного жнеца, заканчивая экземпляром книги мистера Гримторпа с автографом «Дорогая Лили». На протяжении всей демонстрации Лили едва ли шевелится, как будто превращенная в камень. И даже когда ей дают слово, она молчит, не издает ни звука. «Ты, конечно, понимаешь, почему мы встревожены», — говорит мистер Престон. «И почему тебя легко обвинить в том, что ты воровала из отеля, что ты и есть мрачный жнец?» Лили кивает. «Тебе нечем себя оправдать? Нечего объяснить?» — спрашиваю я. Тогда Лили смотрит прямо мне в глаза и произносит: «Всегда вини горничную». «Ну, то есть призналась», — кивает Анжела. «Ты украла все эти вещи с целью продажи их на этом дерьмовом сайте». «Нет», — отвечает Лили настолько тихо, что нам приходится подсесть ближе. «Я этого не говорила. Я не о себе говорила». «Если не ты виновата, то кто?» — спрашивает мистер Престон. «Болтун — находка для шпиона». Ее глаза вновь превращаются в лужицы. «Лили», — говорю я, — «за последние дни я слышала о тебя это несколько раз, но по-прежнему не понимаю, что ты имеешь в виду». «Молли, сегодня ты босс, а завтра нет», — отвечает она. «Я делаю и ее работу, и свою. Она заставляет меня выполнять ее приказы, говорит, что иначе мне конец. но я больше не хочу ее защищать. Она заставила меня включить сигнализацию, чтобы она могла забрать коробку в лобби. Она ворует чаевые из всех номеров. А если я расскажу о ней, то снова потеряю работу и никогда не найду другую. Рот на замок, болтун — находка для шпиона, это все она говорит. У мистера Престона отвисает челюсть. У Анжелы тоже, и она хватается за лицо. «Кто это говорит, Лили?» — спрашивает мистер Престон. «Нам нужно слышать ее имя». «Может быть, ему и нужно, но не мне». Ее имя повисает в воздухе, как зловонный запах. «Забавно. Как всегда говорила бабушка, когда все встает на свои места, легко увидеть пустующее место». «Шерил», — ставит точку Лили. «Вот ваша крыса». Это похоже на дежавю. После разговора с Лили я мчусь через все лобби и вниз по лестнице в комнаты для прислуги, снова на поиски горничной, но на сей раз другой. Во мне сидит глубокое беспокойство, что я опаздываю на рабочую смену, но недавние откровения Лили все равно тревожат сильнее. Я нахожу ее возле шкафчика, полностью одетую и как раз прикрепляющую значок старшей горничной прямо над сердцем. Да как она смеет! Я еле держусь, чтобы не вырвать у нее значок и не заколоть ее острой булавкой. Гнев ничего не решит. Хорошее достается тому, кто умеет ждать. «Шерил», — начинаю я, принуждая губы расплыться в фальшивой улыбке, «как приятно видеть тебя этим утром, да еще и опоздавшую всего на четверть часа. Я пришла сообщить, что в баре наверху бесплатно раздают апельсиновый сок и маффины». Ее ноги, почти не отрываясь от пола, шаркают, пока она не оказывается прямо передо мной. «Анжела сказала, ты любишь халявную еду», — добавляю я. «Правда?» Она упирается рукой в свое бедро. «Правда?» На самом деле все было не так. Когда я попросила у мистера Престона и Анжелы совета, как мне убедить эту ленивую, мерзкую, вороватую и никчемную Шерил присоединиться в Сошале, Анжела замыслила капкан. «Да скажи ей, что здесь халявная еда, она тут же клюнет». Шерил смотрит на меня, затем пожимает плечами. «Люблю маффины. Все лучше, чем работать». И вот так я поднимаюсь по лестнице, болтая о погоде со своей главной соперницей и заклятым врагом. Я улыбаюсь, очень сильно улыбаюсь и веду ее через великолепное лобби к Сошиалу, где мистер Престон доедает маффин с шоколадной крошкой, взятый с огромного блюда на главной стойке. На стуле рядом неподвижно сидит Лили. «О, здравствуйте, Шерил!» Приветствует ее мистер Престон. «Мы очень рады, что вы присоединитесь к нам. Не окажете ли честь?» Шерил плюхается на стул, который уступил ей мистер Престон, буркает спасибо, берет себе булочку и щелкает пальцами, требуя у Лили стакан апельсинового сока. Лили наливает и без единого слова протягивает ей стакан. «Ух, как приятно передохнуть!» — произносит Шерил. «Ты только что заступила на смену и уже утомилась?» — удивляюсь я. В этот момент Анжела подталкивает ко мне блюдо с кексами и любезно предлагает занять рот. «Эй, если войдет Сноу и увидит, что все бездельничают, то идея была ваша, а не моя», — говорит Шерил. «Конечно», — отвечает Анжела, — «мы бы не стали сваливать наши косяки на вас. За кого вы нас держите?» Шерил вгрызается в маффин и начинает его жевать. Ее глаза-бусинки исследуют наши лица, но она не находит того, что ищет. «Ладно, все это слишком странно», — произносит она. «Чего вам надо? Что здесь на самом деле происходит?» Мистер Престон откашливается. «Раз уж вы спросили...» «Дело в том, что мы хотели с вами кое-что обсудить». Анжела пользуется моментом и достает ноутбук с открытым на нем сайтом книжныйгриф.com. «А погодка-то какая сегодня?» — поет Анжела. «Хотя и чуточку мрачная, не так ли, Шерил?» Шерил смотрит на экран и говорит: «Я не имею к этому отношения, ни малейшего». «Они знают правду, Шерил», — шепчет Лили. «Я только что сказала им». «Маленькая сволочь», — оборачивается к ней Шерил. «Мне только что выплатили 30 000 в ломбарде за редкое издание. Я бы поделилась с тобой, Лили. Как ты могла так сглупить?» «Я уже говорила вам раньше», — тихим, как движение ножа, голосом произносит Лили, «что мне не нужны ваши грязные деньги. Мне нужна только работа». Шерил переводит глаза-бусинки с Лили на Анжелу, затем на мистера Престона и, наконец, останавливает их на мне. «Постойте», — произносит она, «Мы ведь еще можем договориться, правда же? Поделим доход от моих продаж на 4 части, но вы все будете помалкивать, ладно? Просто держите язык за зубами, и мы все станем очень богатыми». Если бы я хотела сейчас придержать чей-то язык, то только Шерил, перед тем, как я вырву его у нее из пасти. «Думаю, я услышал достаточно», — вздыхает мистер Престон. «Согласны?» Анжела кивает, и я тоже. «Я определенно услышала достаточно», — добавляет уже не шепотом Лили. Слыша этот ее голос, похожий на горн, я переполняюсь гордостью за нее. «Молли, не могла бы ты пригласить сюда мистера Сноу?» — говорит мистер Престон. «Отчего бы и не пригласить? Напротив, приглашу. С удовольствием». Я делаю Книксон, глядя на Шерил. Кланяюсь ей ниже, чем когда-либо и кому-либо, ведь это последняя любезность, которую ей окажут в обозримом будущем.